Оттолкнувшись от небольшой орудийной башни, возможно, она считалась турелью ближней обороны, как турели ПКО на Нохане, я медленно полетел к пузатой сигаре фрегата, что висел в 300 метрах от корабля древних. Одной рукой к боку я прижимал небольшой кофр с последними находками, контролируя полет. Два технических и один инженерный дроиды в данный момент приваривали на место проход, через который мы попали на борт. Блин, 1,5 месяца я исследовал этот памятник истории. Да, повезло найти такие вещи, какие я не ожидал, однако и события в системе пролетели как-то мимо моей головы. Тут уже появлялось 5 судов. Одно случайное, на котором вывезли Антона с другими людьми, и 4 транспорта работорговцев. Те штатно работали, грузили криокапсулы с рабами и улетали обратно. Событий много было, но я не отвлекался. Так вот, по самому кораблю. Мне нужно было сделать так, чтобы казалось, что на нем никого не было с того момента, как корабль бросили. А его бросили, он был поврежден. Так вот, на 5-й день удалось, не оставляя следов, попасть на борт. Исследовал я корабль с таким диким интересом, какого сам от себя не ожидал. Когда я еще работал сталкером и занимался поиском уцелевшего оборудования и кораблей в будущем, у меня на это дело тоже была большая охотка. Но тут реально было интересно. Во время поисков я нашел спецхранилище симбиотов древних. Что это такое, я знал из баз. Профессор много уделял времени этой тематике. Это были универсальные усилители для нейросетей. Любых. Фактически это были импланты, только в десятки раз круче и лучше. Симбиоты позволяли работать с базами знаний древних, закачивая их и изучая, что позволяло разбираться в осколках прошлого и даже использовать все еще рабочее оборудование. У самого профессора этого симбиота не было, несмотря на сильное желание получить его, но он многое знал о них. Все я брать не стал. Нужно было что-то оставить команде Антона, которая в скором будущем тут окажется. Поэтому я взял только 33 штуки, оставив 67. Причем, пока дроиды продолжали исследовать отсеки корабля, я вернулся на крейсер и в операционной капсуле установил себе симбиот. Тот устанавливался в ручном режиме. Прижал коробочку, помеченной стороной, к затылку, и через минуту можно убирать. Но я подстраховался. Как выяснилось, зря. Установка прошла штатно. Причем, судя по показаниям компа капсулы, что просканировал установленный симбиот, ориентировочно тот начнет работать через неделю, а на полную мощность выйдет через 2-3 месяца. Тут точно не скажешь. Скорость установки и перехода в активный режим симбиота зависит от характеристик установленной нейросети. У меня была с приставкой «Био», и симбиот с такими сетями более плотно взаимодействовал. Соответственно, и подстраивался под них также очень быстро. Дальше потянулась рутина. Как я не исследовал корабль, больше ничего ценного не было. Особенно базы знаний меня интересовали. Нет, были, конечно, находки, но если их брать, это вызовет подозрение. Часть самого ценного я уже взял. Симбиот запустился и даже закончил поглощать мои импланты. Я за эту неделю не вылезал из тренажерного зала, изучая свои новые возможности. И чем больше изучал, тем больше погружался в состояние полного восторга. Так вот, в этот день я прекращал работы по кораблю древних. Я, конечно, неплохой специалист, благодаря знаниям профессора, но многое на корабле мне было непонятно. Поэтому, повторюсь, мне для изучения нужны были базы знаний тех времен. Помимо этого, я 3 недели пролежал в учебной капсуле, подняв 1 базу из знаний профессора до 6-го ранга. Это многое мне дало. Однако, все же знаний недостаточно. Главное, я понял, что мне нужно делать. Вернуться на фронтир, соваться в освоенные миры пока не хотелось, и поискать базы знаний. У пиратов и торговцев часто в продаже имеются артефакты древних, включая кристаллы с базами знаний. Продают они их по дешевке, как древности. Можно купить то, что стоит миллионы, за пару сотен кредитов. Потому что продавцы, в отличие от меня, ничего с этими находками сделать не могут. А раз не могут, то и цены не повышают. Вот рабочие артефакты — это да, такие стоят ого-го сколько. По крайней мере, одно я понял точно. Базы знаний, полученные мной из памяти профессора, и пока до конца, кроме одной, недоученные — пустышки. Во многих аспектах профессор вел ошибочную политику, фактически создавая лженауку. Я это понял не сразу, но все же до меня дошло. Поэтому те недоученные базы знаний, что хранились в памяти моей сети, я удалил. В данный момент я уносил на фрегат то, что смог найти, опознать и забрать с собой. Одной из важных после симбиотов находок, обнаруженной в жилой каюте давно брошенного корабля, я считал найденный рабочий считыватель древних. Проверка показала, что тот вполне ремонтопригоден. Еще было два десятка мелких предметов обихода, половину которых я не смог опознать. Все поместил в отдельный кофр, который теперь держал в руках, пока летел к фрегату. Помещу кофр в арсенал, а когда получу необходимые знания, уже нормально рассортирую. А считыватель мне был нужен, чтобы определять, какие базы имеются у торговцев и стоит ли их брать. Хорошая штука. В принципе, кристаллы древних можно открывать и с помощью современного оборудования. Но есть одно «но». Они все зашифрованные, и взломать их практически невозможно. А если это удается, то скачивать информацию можно не более 10 раз, после чего носитель информации уничтожается. Со считывателями древних другое дело. Нет, без шифра кристаллы не откроешь, но именно считыватели древних, в отличие от современных, могут определить, что за информация хранится на информационных носителях. Такие считыватели – большая редкость, и стоят они очень много. Поэтому для меня это была очень ценная находка. Продавать не буду, самому пригодится. Ботинки скафа громко лязгнули, когда я, подрабатывая реактивным двигателем, сблизился с фрегатом и коснулся его обшивки подошвами. Шагая по борту, я дошел до шлюзовой и после стандартной процедуры дезинфекции, оставив кофр у входа, поспешил в рубку. Оба технических дроида, как и инженерные, уже закончили работы и, как раз долетев до фрегата, цеплялись за стыковочные узлы. Возвращаться к крейсеру они будут на броне корабля. Двигался я обратно к Нохану порядка 20 часов, обойдя работорговцев по большой дуге. Что-то они там засуетились на Марсе. Как доложил Перун, им доставили комплекс ПКО, и они его собрались монтировать на планете. Вот идиоты. Ну ладно, это их дело. Тем более скоро, меньше года осталось, тут появится целый флот империи Антран. Так что до этого момента мне лучше быть как можно дальше от этой системы, а то еще к пиратам причислят. После возвращения я долго тренировался в зале, уже на тройном тяготении, выясняя предел своих возможностей, после чего душ, бассейн, и такая роскошная и удобная кровать. О своих на земле я помнил, Перун следил за ними. Все шло как обычно, ничего такого не случилось, да и обо мне стали подзабывать, хотя из сводок розыска я так и не исчез, да и не уберут меня. Я собирался не сегодня-завтра вернуться на землю и начать подготовку к спасению дочери. Я мог лететь в своей внешности, мне она нравилась... Или поменять ее. Для этого мне даже не нужны были медкапсулы. Да-да, не нужны. Так как установленный симбиот имел несколько функций, одна из которых — изменение внешности по желанию хозяина. Я ею не пользовался пока, смысла не видел. А вот другими и приходилось. Например, 3 дня назад я, совершенно обнаженный, вышел через защитную пленку в открытый космос. Думаете, замерз или умер от удушья? Да нифига! Походил 10 минут по броне и вернулся, ругая себя, что не нацепил двигатель. Внесло бы в открытый космос. Ну и долго бы я там руками-ногами махал. Ладно, догадался цепляться во время прогулки за выступы на броне. Не унесло никуда. Вот так вот. Просто задержал дыхание, заставляя сердце работать и кислород циркулировать по крови. Ну и укрепил кожу, создав защитный слой от холода. Правда, долго так ходить не удастся. Максимум проживу сутки в вакууме. Потом все, край. На второй день, после прекращения всех работ на корабле древних и возвращения на крейсер, я занимался в зале, когда на связь вышел Перун. «Капитан, похоже, у нас проблемы». «Что случилось?» — останавливая тренировку, поинтересовался я. «Ваша дочь влипла в неприятную историю. Тот вы из прошлой жизни пока ничего не знает». «Раз и сейчас не помню, значит, та история до него так и не дошла. Похоже, придется вмешаться», — констатировал я, подходя к скамейке и беря в руки полотенце, поскольку был весь мокрым от пота. «Докладывай, что она натворила и сколько у нас времени». «В данный момент вашу дочь везут на полицейской машине в больницу. Ее подозревают в умышленном убийстве».